Глава 21. Брат наклонился к ушату, что стоит под желобом для дождевой воды, сдул мусор, и лицо его в сизой щетине, одноглазое, закачалось. Лебедуха стоит рядом, держит в руках ковш, тяжелый, медный, просит: «Не пей плохую воду, Митя». А он не слушает, пьет, откинув лицо долго, и лебедуха не может дождаться, пока напьется он. Спрашивает: «Что ж ты, Митя, и письма не напишешь?» Брат отрывается от воды, лицо его опять качается на черном зеркале бочки, и только это лицо, а самого будто и не было, говорит оттуда: «Да что писать-то? Умру, думаю, не сегодня-завтра. И все с меня взятки гладки». «Плохо жилось?» — спрашивает лебедуха. «Да не сладко, сестрица. Вот и ехал бы домой. А у вас что, лучше всех?» — говорит он с усмешкой, и лицо его щерится из бочки. «Я не говорю, что лучше». Хотелось еще сказать лебедухе о том, о чем самой думала часто. Она не могла бы жить где-то там, где нет ни этой избы, ни этой земли, ощупанной до каждого комочка, жить где-то далеко от всех княжеских баб, от могил лебедей. Но не находится хороших слов перед осклабившимся из бочки лицом остаревшего брата. И говорит она, улыбнувшись ему: «Везде хорошо, где нас нет. Вот и вода у нас какая вкусная, попил бы». «Ну и вышла ты, дура, сестрица!» — кричит из воды брат. «Я вот салют в Москве видел». Такой сон приснился лебедухе на Рождество. Когда бабка Улита зашла к ней справиться о трудоднях, и лебедуха рассказала сон свой, старуха перекрестилась. «Видать, помер Митрий Михайлович», — сказала она и еще раз перекрестилась. «Царство ему небесное!»